Хана хлопнула в ладоши и с улыбкой сказала: «Ты наполовину прав, Яруаши действительно был продвинут до Чоунина напрямую, но по другой причине он был единственным, кому удалось успешно завершить второй этап, поэтому третий этап экзамена был отменен». Эти слова ошеломили Хьюгу Минга и остальных. Куринай, только что собиравшаяся узнать у Ханы, не получил ли Яруаши травму по ходу экзамена, поражено прикрыла рот. «Ты говоришь, только Яруаши прошел в третий этап». Инузука пришел в себя и возмущенно сказал: «Эй, ты принимаешь нас за идиотов? Как вообще можно поверить в такой бред?» Остальные ученики тоже скептически посмотрели на Хану. И как раз в этот момент в класс вошел учитель и обратился к ученикам: «Хана права, на этот раз второй этап действительно удалось завершить только одному участнику, все остальные были выбиты Яруаши». Говоря об этом, учитель все еще чувствовал шок в своем сердце. Он узнал об этом еще вчера, но даже сейчас не мог сохранять полное спокойствие, думая об этом. Досрочный выпуск. Идеальная оценка. Через несколько дней в одиночку принял участие в экзамене на Чоунина и выбил все команды по ходу второго этапа, что привело к отмене третьего этапа и досрочному завершению экзамена на Чоунина. Это можно описать только одним словом: невероятно. По ходу учебы Яруаши никогда не проявлял себя слишком ярко, но быть в состоянии досрочно выпуститься из академии с идеальной оценкой и устранить всех соперников по ходу второго экзамена на Чоунина — подобную силу невозможно обрести за короткое время. Скорее всего, талант Яруаши с самого начала был не хуже, чем у Какаши. Но при таких обстоятельствах Яруаши все еще мог вести себя спокойно и сдержанно, никогда не проявляя себя слишком ярко, это не могло не шокировать. Для взрослого и состоявшегося шиноби подобное поведение не слишком удивительно, но Яруаши сейчас около 9 лет. Скрытый гений. Учитель вздохнул. В прошлом Орочимару и Сакума были такими же. Учитывая талант и менталитет Яруаши, вне всяких сомнений, он является гением, невиданным на протяжении десятилетий. Класс погрузился в тишину. Всем вернуться на свои места, пора начинать урок. Со словами учителя, ученики начали приходить в себя. Инузука, Фан, Обита и другие немного потерянно шли к своим местам. Яманакахана сказала правду, устранил все остальные команды по ходу второго этапа. Это, как такое вообще возможно? Все утро практически никто не мог нормально сосредоточиться. Факты, находящиеся прямо перед глазами, не могут быть опровергнуты. Отойдя от шока и неверия, Инузука, Фан ощутил сложные эмоции, хотя зависть и неприязнь остались, но это было далеко не так сильно, как раньше. Вместо этого появилось чувство потери. Ранее он практически ни во что не ставил Яруаши, но в одно мгновение он ушел слишком далеко, до такой степени, что кажется, уже невозможно дотянуться. Вместе с тем чувство неприязни и зависти тоже стало очень отдаленным и иллюзорным. Досрочный выпуск из академии, успешная сдача экзамена на Чоунина сразу же после становления генином. Яруаши превратился из ученика академии в Чоунина всего за несколько дней. Это произошло настолько быстро, что казалось чьей-то нелепой фантазией или шуткой. Это настоящая сила Яруаши. Куринай тихо пробормотала, в глубине ее глаз сиял яркий свет. Новость о том, что Яруаши успешно сдал экзамен и стал Чоунином, быстро распространилась по всей академии. Теперь не только один класс, но и вся академия была в шоке. В конце концов, Яруаши стал Чоунином спустя всего несколько дней после досрочного выпуска. Стал Чоунином. В углу одного из классов Учиха Шисуи прислушался к разговорам окружающих и тихо прошептал. Как он и ожидал, Яруаши решил раскрыть свой талант и начал шагать вперед с огромной скоростью. В этот момент Шисуи чувствовал, что ему не очень подходит титул гения. Необходимо стараться изо всех сил, чтобы иметь шанс догнать Какаши и Яруаши. Время летит. Прошло полмесяца. Все это время Яруаши усердно практиковал метод активации клеток. В этот момент он почувствовал, что достиг своего нынешнего предела в этом направлении. Яруаши мог ощутить, что каждая клетка его тела переполнена жизненной силой. Если он получит ранение, то теперь рана заживет в несколько раз быстрее, чем у нормального человека. Хотя эта скорость восстановления не сравнится с божественной регенерацией и телом мудреца, но в состоянии ускорения времени эффект очевиден. Процесс с регенерацией виден невооруженным взглядом. Яруаши не стал слишком много экспериментировать с этим. Было не очень приятно намеренно калечить свое тело. Яруаши достаточно знать, что его скорость регенерации в несколько раз выше нормальной. На незначительные поверхностные раны можно вообще не обращать внимания, а более глубокие раны быстро заживают после перевязки, вдобавок теперь ему не страшны инфекции или что-то подобное. В лесу на окраине Конохи. 8 врат. Третьи врата, врата жизни открыть. Яруаши сделал глубокий вдох, чакра в его теле хлынула по меридианам в направлении груди, быстро прорвав третьи врата. По ходу практики метода активации клеток, он легко преодолел узкое место перед открытием третьих врат и уже постепенно двигался к открытию четвертых. Жужжание. Открыв третьи врата, Яруаши сразу же почувствовал, как чакра, текущая по его меридианам, вспыхнула и взбушевалась, будь то скорость или сила, все физические аспекты возросли намного сильнее, чем при открытии первых врат. Понятно, при открытии третьих врат чакра приходит в состояние буйства, ее становится гораздо труднее контролировать. Яруаши оценил свое состояние и прошептал. Вдобавок, после завершения практики метода активации клеток, его уровень чакры вышел за пределы уровня элитного Чоунина и приблизилась к уровню Джоунина, но с растущим объемом ее становится все труднее контролировать. Похоже, он был слишком наивен, в подобном состоянии будет очень сложно использовать ниндзюцу, требующие высокого контроля чакры. Трехкратное ускорение. Яруаши вздохнул и активировал состояние ускорения. В следующее мгновение он сжал кулак и нанес удар, рука оставила остаточное изображение и смутно высекла пламя, из-за трения об воздух. Глава 37. Огненный кулак и вспышка полумесяца. Бум. Удар обрушился на тренировочный столб, в стороны разлетелось множество мелких щепок. Могу высечь огонь. Эффект этого удара шокировал Яруаши. До момента открытия шестых врат, пользователь Хачимон Тонко не обладает никакими дистанционными атаками, и только после открытия шестых врат появляется возможность высекать пламя, за счет силы трения об воздух, для поражения противника на небольшом расстоянии. Фух. Яруаши сделал глубокий вдох и вновь нанес удар кулаком. Вокруг его кулака вновь вспыхнуло пламя, но этого было недостаточно для создания огненных снарядов. Сделав несколько десятков ударов, Яруаши остановился. Еще немного. Яруаши вышел из состояния открытых врат и сразу же почувствовал, как чакра, текущая по меридианам, успокоилась. Он глубоко вздохнул, но не показал разочарования, наоборот, в глазах сиял намек на волнение. Эффект от открытия третьих врат превзошел его ожидания. Если говорить об аспекте скорости, то эффект от открытия третьих врат в состоянии ускорения времени уже близок к открытию шести врат и позволяет частично воспроизвести эффект утреннего павлина. Хотя нет возможности использовать дистанционную атаку, но я должен быть в состоянии воспроизвести не менее трети мощи настоящего утреннего павлина. Яруаши вздохнул. При атаке высекаемое пламя окутывает его кулак, это уже можно классифицировать как уникальный стиль тайдзюцу. Незавершенный утренний павлин. На ум не приходит никакого подходящего животного, вместо незавершенного утреннего павлина, лучше просто называть это огненным кулаком. К слову, после практики метода активации клеток, восстановительная способность моего организма действительно стала очень сильной после открытия третьих врат. Я лишь чувствую значительную слабость в конечностях. Яруаши потянулся и оценил состояние тела, он не чувствовал никакой боли, даже слабость исчезала с заметной скоростью. Нужно знать, что он впервые открыл третьи врата. После дальнейшего приспособления и адаптации организма, возможно, побочный эффект третьих врат будет полностью компенсирован восстановительной способностью метода активации клеток. Разработать подобную технику Орочимару действительно гений. Яруаши невольно вздохнул. Его не интересовали техники, созданные Орочимару на основе метода активации клеток. Змееподобное тело — это не для него. Яруаши подходит только сам базовый метод. Кстати, внезапно в голове Яруаши возникла мысль. Он достал клинок белого клыка и сложил печать свободной рукой, по клинку прокатились дуги молнии. Райтон разрез молнии. Активировав разрез молнии, Яруаши сделал глубокий вдох и вновь открыл третьи врата. После открытия врат, чакра вновь пришла в буйство, дуги молнии, окутывающие клинок белого клыка, тоже стали немного нестабильными, но все же не рухнули. Действительно, я могу высвободить разрез молнии прежде чем открыть третьи врата. Яруаши удовлетворенно кивнул. Не тратя время на раздумья, он сразу же вошел в состояние трехкратного ускорения и нанес удар клинком белого клыка. В момент падения, лезвие извергло яркую массивную дугу в форме полумесяца. Фух, эта яркая дуга пронеслась вперед и постепенно рассеялась, оставив за собой на земле узкую глубокую впадину, длиной не менее 5 метров. Получилось. Яруаши не мог не улыбнуться, наблюдая за этой сценой. Подобный эффект возникает при достижении 2-го этапа киндзюцу хатаки. Просто завися от чистой скорости и силы, полученной от сочетания сразу 3 разных сил, он грубо прорвался ко 2-му этапу киндзюцу хатаки. Это все еще должно быть немного слабее, чем истинный 2 и краткий этап киндзюцу хатаки, но даже джоунину будет крайне сложно справиться с подобной атакой. При удачных обстоятельствах, я буду иметь большой шанс убить его одним ударом. Яруаши оценил силу этой атаки. При столкновении с элитным джоунином, некоторые аспекты которого близки к уровню Каге, эта атака скорее всего не окажет слишком большого эффекта, но обычный джоунин может быть убит одним ударом. Наконец-то овладел техникой, на которую можно положиться в критической ситуации. Я назову ее вспышкой полумесяца. Яруаши вздохнул и закрыл врата. Открытие 3-х врат 2-жды за короткий промежуток времени, конечно же, вызвало большой побочный эффект, который уже не мог быть полностью компенсирован повышенной восстановительной способностью организма. На этот раз Яруаши ощутил болезненные ощущения в мышцах. Но боль была не слишком сильной, он мог без особого труда терпеть ее. Примерно через 10 минут болезненные ощущения заметно ослабли. Кстати, мой нынешний уровень силы довольно трудно оценить. Такубицу джоунин не продержится против него слишком долго, битва должна закончиться после нескольких обменов ударами, а если использовать вспышку полумесяца, то противник вообще будет мгновенно убит одним ударом. Яруаши уверен в своей способности противостоять и даже одолеть обычного джоунина за короткое время, но с элитным джоунином все гораздо сложнее. Если противник не будет сокрушен в кратчайшие сроки, Яруаши скорее всего потерпит поражение, но при нормальных обстоятельствах он должен быть в состоянии сбежать. Вероятно, его уровень силы находится где-то между обычным джоунином и элитным джоунином. Яруаши дал примерную оценку своему уровню силы. Итак, что он собирается делать после того, как превзошел уровень обычного джоунина? Ответ предельно прост. Продолжать тренироваться. Мир шиноби кишит опасностями, силы джоунина далеко недостаточно для того, чтобы иметь возможность спокойно прогуливаться по нему. 4-е врата. Если после их открытия я смогу овладеть утренним павлином, то моя сила должна приблизиться к уровню Каге. Существует огромный разрыв между элитным джоунином и Каге. Количество элитных джоунинов в каждой из великих деревень все еще относительно велико, но шиноби уровня Каге можно сосчитать по пальцам одной руки. По мнению Яруаши, после достижения вершины уровня джоунина во всех аспектах и изучения нескольких мощных секретных техник, можно достичь уровня Каге или максимально приблизиться к нему. К этому довольно расплывчатому уровню квази-Каге, расположенному между уровнем элитного джоунина и Каге, можно отнести, например, некоторых из семи мечников тумана. Уровень силы семи мечников тумана может разниться, некоторые из них обладают личной силой на уровне элитного джоунина и после освоения меча продвинулись до уровня квази-Каге, как, например, Фугуки Суикозан после получения самихады. Далее, между Каге тоже существует разница в силе, при желании их можно с натяжкой разделить на рядовых и обычных Каге, более сильных и выдающихся Каге, и представителей вершины уровня Каге. Будущего 4-го Кадзё Кагерасу можно отнести к обычному Каге, Орочимару, на момент ухода из Конохи, к сильному Каге, а Хирузина того же периода, находящегося в своем расцвете, к пиковому Каге. В то время он все еще обладал способностью убить Орочимару. Если Яруаши хочет быть уверенным в своей способности выжить по ходу Третьей мировой войны шиноби, то он должен продвинуться до уровня обычного Каге или даже сильного Каге, но даже в таком случае его безопасность будет относительной. В конце концов, на этой войне пал даже монстр вроде Третьего Рейкаге. В мире шиноби невозможно обрести абсолютную безопасность, не обладая силой за пределами Кагуи. Эх, мне все еще предстоит пройти долгий и трудный путь. Яруаши немного грустно вздохнул. Глава 38. Природное преобразование молнии. Подземная лаборатория Орочимару. Яруаши задавал Орочимару разнообразные вопросы по поводу тренировки тела и ниндзюцу. Хотя быть учеником Орочимару очень опасно, но это также несет и весомые преимущества. Мастерство саннинов разного рода ниндзюцу просто огромно. Вдобавок он постоянно занимается исследованиями и экспериментами. В этом мире почти никто не знает об ниндзюцу и человеческом теле больше, чем Орочимару. После столкновения с генинами Кума на экзамене, у Яруаши появились некоторые идеи по поводу развития Чидори, но все его попытки закончились провалом. Чувствуя, что отклонился от правильного пути, Яруаши решил обратиться за советом к Орочимару. Природное преобразование молнии, Орочимару спокойно отдыхал на мокром каменном кресле, услышав вопрос Яруаши, он немного подумал и протянул руку. Треск. Чакра сгустилась в его ладони и преобразовалась в молнию. Потрескивающие дуги молнии казались очень опасными и смертоносными. Это не ниндзюцу, а чистейшее преобразование природы чакры. Учитывая ученичество у Хирузина и его собственные исследования, можно смело сказать, что Орочимару чрезвычайно опытен в применении всех семи элементов. Метод активации клеток относится к стихии Ян, а техники вроде Идотинси и Фушитинси, связанные с душой, относятся к стихии Инь. Райтон можно охарактеризовать как концентрированный и парализующий. Это отличается от яростного катона, суть в уникальных особенностях элементов. Орочимару расправил ладонь, позволяя молнии спокойно гулять по ней, и хриплым голосом объяснил Яруаши суть природного преобразования чакры. Каждый тип чакры имеет свои особые свойства, подобно ярости катона, остроте и резкости фуаутона, тяжести датона и так далее. Ключ к природному преобразованию лежит в концентрации на подобных свойствах. Райтон обладает гораздо меньшим масштабом атаки, чем фуаутон и катон, и даже если это какое-то масштабное райтон дзюцу, оно все равно обладает свойством концентрации, просто в его основе лежит гораздо больший объем чакры. Ситуация Кирина, опирающегося на силу природы, отличается. Яруаши погрузился в задумчивость и сказал, то есть в процессе преобразования необходимо уделять внимание концентрации чакры, но Райтон слишком сложно контролировать. В отличие от огня или земли, молния непослушна и постоянно пребывает в хаотичном движении. Попытка сконцентрировать подобный элемент до смешного сложна, это является проблемой даже для Яруаши, обладающего довольно высоким контролем чакры. Ке-ке-ке. Услышав слова Яруаши, Орочимару рассмеялся и серьезно сказал, «Ты сбился с пути. Зачем стремиться к тонкому контролю? Это не фуаутон, двигающийся упорядоченно. Райтон движется абсолютно хаотично». Орочимару рассеял молнию, медленно встал и пристально посмотрел на Яруаши. Ключевой момент заключается не в этом. Яруаши был ошеломлен. В этот момент он все понял. Ранее он довольно много времени уделял практике Расингана, и теперь его контроль чакры сильно зависит от этого опыта, но данный метод контроля намного лучше подходит для фуаутона и полностью противоречит Райтону. Я понял, спасибо учитель Орочимару. Ке-ке-ке, раз ты задал подобный вопрос, то собираешься развить еще более мощное райтан-дзюцу, сочетающееся с киндзюцу Хатаке. Орочимару отошел в сторону и принялся внимательно изучать результаты исследований, в то же время обратившись к Яруаши. Яруаши кивнул, да. После завершения практики метода активации клеток, он вернулся к трем основным направлениям практики. В прошлом Яруаши мог полагаться только на собственные выводы и понимание, тратя огромное количество времени на размышления, но теперь есть возможность обратиться к Орочимару. Конечно же, он не откажется от подобной возможности. Орочимару резко повернул голову и посмотрел на Яруаши. Фух, Саннин мгновенно исчез, появился слева от Яруаши и положил руку на его плечо, демонстрируя слегка удивленный взгляд. Прошло всего полмесяца, неужели твоя практика метода активации клеток достигла такой степени? Орочимару лучше, чем кто-либо другой, осознает, что практика зачастую опирается на принципы целеустремленности и жадности. Некоторые гении даже могут практиковать сразу несколько видов дзюцу одновременно, пока направления практики взаимосвязаны, они будут подталкивать и продвигать друг друга. Но метод активации клеток и природное преобразование молнии – это два совершенно разных направления. Когда всего спустя полмесяца Яруаши начал расспрашивать его о природном преобразовании молнии, Орочимару подумал, что это какое-то незначительное исследование, но неожиданно оказалось, что Яруаши уже завершил практику метода активации клеток и переключил свое внимание на создание мощного райтан-дзюцу. Эта скорость практики очень высока даже по его меркам. В то же время Яруаши был ошеломлен скоростью Орочимару. Эта скорость примерно в 3 раза быстрее, чем открытие первых врат, и это не должно быть пределом скорости Орочимару. Все еще слишком далек от этого уровня, мне не стоит становиться слишком самоуверенным из-за открытия 3-х врат. В голове Яруаши промелькнуло множество мыслей, но внешне он оставался абсолютно спокойным. Практиковать метод активации клеток не слишком сложно, но учитель, вы же сами сказали, что важнейшим аспектом практики является контроль прогресса. Неплохо. Орочимару с интересом осматривал тело Яруаши еще несколько секунд, а потом кивнул. Яруаши не знал, относится ли это неплохо к его ответу или его прогрессу в практике метода активации клеток. Достигнув этого уровня, ты можешь приступить к изучению некоторых моих техник, но они будут конфликтовать с киндзюцу хатаки, так что лучше не стоит. Киндзюцу хатаки известна своей жесткостью, скоростью и летальностью, что полностью противоречит его изощренным и гибким методам. Практика мягкой модификации тела не только не окажет никакого положительного влияния на киндзюцу хатаки, но даже может ослабить его. Яруаши тоже прекрасно понимал это. Орочимару на мгновение задумался и сказал: «С твоей практикой все в порядке, если позже возникнут еще какие-то вопросы, то можешь снова обратиться ко мне». Яруаши посмотрел на Орочимару и сказал: «Учитель Орочимару, могу ли я обучить методу активации клеток своего брата? Я не возражаю». Орочимару кивнул и посмотрел в глаза Яруаши. Его змеиные зрачки сияли странным светом. «Вполне нормально заботиться о младшем брате, но у Какаши нет твоих амбиций, возможно, в будущем вы пойдете по совершенно разным путям». Эти слова сделали и без того мрачную атмосферу подземной лаборатории еще более жуткой. Глава 39, выпуск. Кикеке не стоит скрывать. Заметив, что Яруаши опустил голову в попытке скрыть свои эмоции, Орочимару хрипло рассмеялся. «Смотря на то, как ты действовал по ходу экзамена на Чоунина и как скрывался ранее, я с первого взгляда заметил твои скрытые амбиции, просто не смог понять, в чем конкретно они заключаются. Итак, не желаешь рассказать мне о том, чего жаждал все это время?» Внешне казалось, что слова Орочимару сильно поколебали эмоции Яруаши, но на самом деле он был предельно спокоен, потому что Орочимару сильно отличается от того же Данза. Он не обладает настолько сильным стремлением к контролю и не будет возражать против наличия амбиций у своего ученика. Даже наоборот. По мнению Орочимару, большие амбиции являются отличным качеством, толкающим человека вперед. Яруаши немного поколебался, глубоко вздохнул и посмотрел в змеиные глаза Орочимару. «Я жажду силы. Невозможно полностью скрыться перед Орочимару». Поэтому Яруаши уже думал о подобном развитии событий и решил не скрывать свои амбиции. Для разных людей требуются разные подходы. Ранее Яруаши рассматривал даже худший вариант развития событий, а именно вынужденное присоединение к корню, и придумал множество вариантов реагирования и линий поведения. «Я считаю, что отец умер из-за слабости. Если бы он был достаточно силен, то не было бы необходимости отказываться от миссии ради спасения товарищей. Он мог бы сделать и то, и другое». Голос Яруаши стал жестким, кулаки крепко сжались, казалось, он пытался сдержать нахлынувшие эмоции. Это не было ложью. Это истинные мысли Яруаши, не слова лжи. В его поведении не было ни единого недостатка. Просто его истинная цель не просто превзойти белого клыка Конохи, а взойти на вершину всего мира Шиноби. «Понятно». Орочимару пристально посмотрел на Яруаши и улыбнулся. Яруаши глубоко вздохнул и немного обеспокоенно посмотрел на Саннина. «Ты прав». В змеиных зрачках Орочимару вспыхнул свет. «Обладая достаточной силой, можно сделать все что угодно и справиться со всем, что встанет на пути. Подобные амбиции абсолютно нормальны. Сейчас ты все еще очень слаб, но следуя за мной и двигаясь вперед, ты будешь становиться сильнее шаг за шагом, и в будущем унаследуешь имя белого клыка Конохи или даже превзойдешь его». Показав свои амбиции, Яруаши показал и свои недостатки. Человек вроде Орочимару прекрасно знает, как воспользоваться этим. Если теперь Яруаши решит отказаться от выбранной линии поведения, то могут возникнуть проблемы. Поэтому Яруаши показал решительный взгляд и сделал глубокий вдох. «Учитель Орочимару, ты очень талантлив и упорен. Я верю, что ты сможешь превзойти своего отца». Орочимару показал добрую улыбку, совершенно не сочетающуюся с его образом. «Продолжай усердно тренироваться, если возникнут какие-то проблемы, сразу же приходи ко мне». «Хорошо». Яруаши почтительно поклонился и покинул лабораторию. Покинув лабораторию, Яруаши облегченно вздохнул и восстановил свое спокойное поведение. Намеренно продемонстрировав свои амбиции, Яруаши обезопасил себя на короткое время. Что касается более отдаленного будущего, сейчас нет смысла переживать об этом. Вскоре начнется длительная война, и все внимание окружающих будет приковано к ней, а он все это время будет неустанно повышать свою силу. Пока он обретет силу, достаточную, чтобы превзойти Орочимару или даже Хирузина, можно будет спокойно справиться с большинством проблем. Следующая цель — уровень Каге. Яруаши показал решительный взгляд и прошептал в своем сердце: Время летит. Незаметно пролетело несколько месяцев. В академии наконец-то прошел выпускной экзамен и наступило время разделения на команды. Практически все успешно сдали экзамен, в том числе Абита и Гай. В данный момент, в доме Яруаши, Куринай шокированно смотрела на подростка с серебристыми волосами, расслабленно сидящего на диване. «Лорд Рачимару, один из трех легендарных саннинов, он действительно принял тебя в ученики, Яруаши». После завершения экзамена, заметив, что имени Яруаши вообще нет в списке команд, Куринай сразу же отправилась к нему в гости и поинтересовалась на этот счет, в результате узнав, что Яруаши стал учеником Рачимару. Да, учитель Рачимару, похоже, не планирует формировать команду из трех человек. Яруаши беспомощно пожал плечами, он прекрасно понимает, о чем думает Куринай, из-за того, что он стал учеником Рачимару. Они не смогут попасть в одну команду. Изначально он собирался нормально выпуститься из академии, попасть в команду в соответствии с нормальным порядком распределения и стать нормальным генином Конохи. Тогда он смог бы расслабленно выполнять миссии уровня генина и приятно общаться с девушкой из команды, эх, юность. Но в определенный момент все пошло не так, теперь Яруаши даже лишился возможности попасть в команду после выпуска. Отойдя от шока, Куринай немного грустно сказала: «Тогда нет никакой возможности попасть в одну команду с Яруаши. При других обстоятельствах, она могла бы попробовать попросить отца изменить предварительный состав команд, но раз это касается Рачимару, то нет никакой возможности». Шизуни тоже стала ученицей Цунаде. Рин вошла в комнату и сказала: «Яруаши задумался и ответил: получается, только Джирая не взял ученика». Рин мило улыбнулась и сказала: «Хотя лорд Джирая не взял ученика, но его единственный ученик взял себе команду, в нее входит и твой брат Какаши, Джаунин Мината». Яруаши слегка улыбнулся: «Дай догадаюсь, двое других это ты и Абита». Рин с удивлением посмотрела на Яруаши. «Яруаши, ты что, видел список команд?» «Нет». Яруаши покачал головой: «Какаши сказал мне, что-то не припоминаю, чтобы я рассказывал тебе об этом». Какаши, неизвестно когда появившийся в комнате, подозрительно посмотрел на Яруаши, а потом вздохнул и пожаловался: «Крикливый бездарь и проблемная девушка, эта команда будет еще более проблемной, чем предыдущие, за что мне это?» Рин неловко улыбнулась, услышав безжалостные слова Какаши. Яруаши посмотрел на Рин и ухмыльнулся: «Рин, если в будущем мой младший брат посмеет причинить тебе какие-то неприятности, то просто не лечи его с помощью Иринин Дзюцу, пусть перевязывается сам, хе-хе». Услышав слова Яруаши, Какаши закатил глаза. Рин посмотрела на Какаши и ярко улыбнулась: «Я постараюсь как можно лучше овладеть Иринин Дзюцу и не буду тянуть тебя вниз». Глава 40. Временная команда. Яруаши улыбнулся, встал и сказал: «Я собираюсь в магазин, нужно пополнить запасы, кто-нибудь хочет пойти со мной?» «Да, мне нужно прикупить некоторое снаряжение». Рин кивнула: «Хотя в академии выдают некоторые вещи, но гражданскому шиноби все еще нужно купить некоторое снаряжение после становления официальным шиноби. С другой стороны, Куринай не нужно беспокоиться о подобных вещах, ее отец Шинку является джоунином Конохи, поэтому у них дома нет недостатка в кунаих, сюрикенах и любом другом снаряжении шиноби». Но Куринай, конечно же, не могла спокойно смотреть на то, как Яруаши и Рин отправляются на прогулку по магазинам. «Хаэм, мне тоже необходимо купить некоторые вещи». Получив ответ от Рин и Куринай, Яруаши посмотрел на Какаши, собиравшегося покинуть комнату. «Ты тоже идешь?» Какаши лениво ответил: «Мне ничего не нужно». Яруаши погладил подбородок: «Именно поэтому я и позвал тебя, чтобы было кому нести мои вещи. На этот раз мне нужно закупить ингредиенты в большом количестве». Рин и Абита выпустились из академии, это значит, что совсем скоро наступит время начала войны. Вполне разумно запастись всевозможной едой до того, как цены начнут расти в безумном темпе. Кроме того, он всегда практикует в состоянии ускорения времени и имеет гораздо большую потребность в еде, чем обычные люди. «Что?» Лицо Какаши искривилось в противной гримасе. Он посмотрел на Яруаши, будто бы говоря: «Где твоя совесть, брат?» Увидев беспомощного Какаши, вынужденного подчиняться своему брату, Рин и Куринай с трудом сдерживали смех. Хотя Какаши был всего на год младше старшего брата, но из-за того, что Яруаши постоянно использовал ускорение времени, теперь его тело выглядит на 12 или даже 13 лет и выше Какаши почти на голову. Поэтому создается впечатление, что Яруаши издевается над своим маленьким младшим братом. «Не стоит переживать, пойдем». Яруаши потрепал волосы Какаши и пошел к выходу. Какаши не увернулся, а просто показал беспомощный взгляд и пошел вслед за братом. Четверо быстро вышли на улицу. У Яруаши была еще одна причина, чтобы взять с собой Какаши. Прогуливаться сразу с двумя девушками было бы немного странно, особенно если бы это увидел отец Рин или Куринай, хотя он скорее всего сможет победить их, но это не та проблема, которую стоит улаживать дракой. Теперь с Какаши они выглядят вполне нормально, максимум иногда привлекая взгляды прохожих. Через короткое время Яруаши купил кучу припасов и сложил их в четыре больших сумки, две из которых взял Какаши. Рин и Куринай вызывались помочь с вещами, но были отвергнуты Яруаши, что заставило Какаши скрежетать зубами. Когда они продолжали прогуливаться по улице, внимание Яруаши и остальных привлек шум, донесшийся со стороны. «Простите, я больше не допущу ошибок, пожалуйста, возьмите меня с собой на эту миссию». Майта Дай стоял напротив какого-то Чуунина и обеспокоенно извинялся перед ним, но Чуунин только нахмурился и сказал: «Это повторяется уже не в первый раз, я больше не могу верить твоим словам и взять тебя на миссию, пожалуйста». Видя, что это не помогает, Майта Дай решительно поклонился: «Я буду стараться сильнее, чем когда бы то ни было, пожалуйста, поверьте мне». Чуунин беспомощно покачал головой и после недолгих колебаний ответил: «Простите, поищите кого-то другого». Сказав это, он быстро шагнул прочь. «Пожалуйста, дайте мне еще один шанс». Майта Дай протянул руку, пытаясь остановить его, но Чуунин отпрыгнул в сторону и быстро исчез. Яруаши, Куринай и остальные стали свидетелями этой сцены. Куринай посмотрела на Дэя и нерешительно прошептала: «Он, кажется, отец Гая, не так ли?» Рин обеспокоенно сказала: «Похоже, у него проблемы. Судя по всему, его выгнали из команды, но Рин не знала, как помочь отцу Гая, ведь она простой генин». Когда Какаши посмотрел на Дэя, он вспомнил, как несколько раз конфликтовал с партнерами и покидал команды, но ситуация Дэя диаметрально противоположна. Кое-что всегда очень сильно озадачивало его. Майта Дай просто генин, далеко не лучший генин, но когда Гай сделал его своей целью и начал постоянно бросал вызов, Дай всегда обладал уверенностью в том, что Гай имеет шанс превзойти его. Он никак не мог понять, откуда берется эта самоуверенность странной пары отца и сына. Но стоит сказать, талант Гая в тайцзюцу просто ошеломляет. Это самый сильный и выносливый генин из всех виденных им. Даже если талант в ниндзюцу ужасен, у Гая есть надежда продвинуться до Чуунина. Пока Какаши размышлял об этом, Яруаши внезапно подошел к Даю, привлекая взгляды Рин и Куринай. «Старший Дай, похоже, у вас возникли трудности». Яруаши почтительно поприветствовал Дая. Майта Дай, смотревший вслед ушедшему Чуунину, повернулся в направлении голоса и удивленно вскинул, увидев Яруаши. «Это ты, Яруаши? Кажется, ты растешь очень быстро, даже быстрее, чем Гай». Хотя выражение лица и голос кажутся бодрыми, но в глубине глаз Дая можно заметить тяжесть. «Цены продолжают расти и становится все сложнее нормально жить, не выполняя миссии на регулярной основе. Генину невероятно сложно найти подходящую миссию в одиночку, поэтому исключение из команды стало для Дэя сильным ударом». Думая об этом, Дай тяжело вздохнул. «Ранее я допустил несколько ошибок и недавно был выгнан из команды. Сегодня я попытался извиниться и вернуться в команду, но ты сам видел эту смешную сцену». Яруаши задумчиво посмотрел на Дэя и сказал: «Старший, вам нужна команда для выполнения миссии, если так, то я могу помочь вам». Дай удивленно сказал: «Ты только что окончил академию, твой наставник Джаунин не позволит временно присоединиться к команде кому-то вроде меня». Яруаши покачал головой: «Моя ситуация немного отличается, у меня сейчас тоже нет команды, если старший не возражает, то я был бы не против сформировать временную команду». Наставления Майта Дэя по поводу практики Хачимон Тонко очень сильно помогли Яруаши, и теперь он просто не мог просто проигнорировать этот вопрос. Конечно, желание отплатить за помощь — это только одна сторона вопроса, ведь отправиться на миссию с Даем — это один из самых безопасных вариантов, возможно, это даже более безопасный, чем следовать за Орочимару. Нынешний Орочимару еще не достиг своего пика. При столкновении с семью мечниками тумана, нанести минимальный урон и сбежать — это скорее всего его предел, убить четырех и тяжело ранить троих абсолютно невозможно. Но Майта Дай способен на это. Конечно же, Дай не сравнится с пиковым Гаем, но после открытия восьмых врат он определенно будет способен подавить любого из нынешних Каге. Так что, идя на миссию с Даем, Даже в случае столкновения с третьим Цучикаге или Райкаге, у Яруаши будет довольно большой шанс на выживание, но вероятность возникновения подобной ситуации крайне низка. И в целом, даже Елидай после открытия седьмых врат не достигнет уровня Каге, он все еще достигнет как минимум уровня элитного Джоунина, в сочетании с силой Яруаши. Их команда сможет справиться с большинством непредвиденных обстоятельств. Когда Яруаши размышлял об этом, на нем было сосредоточено немало ошеломленных и недоумевающих взглядов прохожих. Неужели кто-то взял на себя инициативу, чтобы пригласить в свою команду вечного Генина Майта Дэ? Глава 41. Отдел выдачи миссий. Ха. Став свидетелем того, как Яруаши предложил Даю сформировать команду, Какаши не мог поверить своим ушам. Какой в этом смысл? Даже если он очень хочет помочь, ситуация Дэ очевидна. Его выгнали из команды из-за вопиющей некомпетентности. Проще и безопаснее самостоятельно выполнить миссию, а потом дать Даю в долг часть вознаграждения. Ах, Рин и Куринай тоже были ошеломлены. Неужели Яруаши делает все возможное, чтобы помочь Даю, потому что он отец его одноклассника? Ах, какой же Яруаши добрый и сострадательный, в будущем он определенно может стать Хокаге. Куринай и Рин мгновенно погрузились в свои мечты, думая, что такое будущее вполне возможно. Услышав предложение Яруаши, Дай сначала был удивлен, а потом начал колебаться. «Это я скорее всего принесу кучу неприятностей. Если бы это предложение поступило от взрослого шиноби, то Дай сразу же принял бы его с благодарностью и постарался бы сделать все, что в его силах. Но Яруаши отличается. В конце концов, это одноклассник его сына. Дай прекрасно понимает, что доставляет много хлопот и приносит неприятности, поэтому он не хочет тянуть младшего вниз. Я верю в тебя, старший». Яруаши серьезно посмотрел на Дэ. Если бы Яруаши не был готов поверить в Майта Дэ, способного открыть 8 врат, то во всей Конохе было бы сложно найти человека, на которого он может положиться. Чувствуя, что слова Яруаши о доверии были искренними, Дай сначала замолчал на некоторое время, а потом не смог сдержать слезы и бросился вперед, обняв Яруаши. «Спасибо, спасибо тебе большое, сила юности все еще продолжает пылать в моей душе». Эта сцена привлекла множество странных взглядов прохожих. Курина и Ирин могли только неловко улыбаться. Какаши отвернулся в сторону, делая вид, что не имеет вообще никакого отношения к Яруаши. Уголки рта Яруаши задергались, у него возникло сильное желание сбежать. Раньше он совершенно спокойно относился к постоянным сравнениям с сияющим Какаши, но вызывающие действия Дэ и странные взгляды прохожих мгновенно пошатнули его психику. Харизма Дэ слишком убийственна. Яруаши сделал шаг назад, освобождаясь от объятий Майта Дэ, и немного неловко улыбнулся. «Старший, давайте возьмем миссию. Отправляясь на миссию вместе с Даем, не нужно слишком сильно переживать о безопасности, наоборот, это станет прекрасным опытом для Яруаши. Хотя он довольно хорошо понимает свою силу, но реальность и теория — это две разные вещи, малейшая оплошность может привести к тяжелейшим последствиям и даже смерти. Прости, я потерял контроль». Осознав, что он поставил Яруаши в неловкое положение, Майта Дай быстро вытер слезы и принес извинения. Яруаши глубоко вздохнул, стараясь успокоить свои эмоции, и посмотрел на Куринай и остальных. «Куринай, Рин, я отправлюсь в отдел выдачи миссии вместе со Страшим Даем Какаши. Позаботься о припасах». Сказав это, Яруаши поставил перед Какаши две огромных сумки. Лицо Какаши искривилось в противной гримасе. «Ты отыгрываешься на мне из-за своего несчастья». Яруаши взглянул на Какаши, думая о том, насколько удобно иметь младшего брата, махнул рукой Даю и пошел в направлении отдела выдачи миссий. Для шиноби выполнение миссии является основным родом деятельности и главным источником дохода, поэтому каждая деревня с предельной серьезностью относится к их обработке. Отдел выдачи миссии Конохи расположен на первом этаже здания Хокаге. Выдача свободной миссии в ранга и выше требует обязательного согласования с Хокаге, в то время как выдача миссий более низкого ранга одобряется шиноби, ответственными за административные дела. Результат миссии в обязательном порядке заносится в личное дело шиноби и сообщается Хокаге. Миссии Д-ранга, как всегда, отсутствуют. Войдя в офис, Дай сразу же посмотрел на стенд, расположенный у входа и предназначенный для размещения миссии Д-ранга. Миссии Д-ранга обычно заключаются в поиске кошек, работах на огороде и тому подобном. Подобные миссии распространены в мирное время, но во времена напряженного предвоенного периода, людям зачастую трудно раздобыть средства для нормального существования, не говоря уже о выдаче подобных миссий. Увидев, что стенд с миссиями до ранга пуст, Дай направился к стенду с миссиями с ранга. «Эй, зачем ты снова пришел?» Рядом со стендом сидел Чуунин, ответственный за обработку миссии до ранга. Увидев приближающегося Дэ, он немного нетерпеливо сказал: «Я не могу выдать миссию с ранга одиночки, таковы правила деревни. Разве та команда не захотела принимать тебя назад?» Эти слова смутили Дэ. Когда он собирался что-то сказать, Яруаши сделал шаг вперед и обратился к Чуунину: «Теперь он в моей команде». «Да», эти слова удивили Чуунина. Его внимание привлекли слова «моя команда», «Генин может лишь вступить в команду», и только шинобини ниже ранга Чуунина имеет право сформировать команду и стать ее капитаном. Это значит, что юноша, стоящий перед ним, должен иметь ранг Чуунина. Но у ответственного за обработку миссии не было никакого впечатления и воспоминания о нем. «Подождите, серебристые волосы». Чуунин посмотрел на Яруаши и вдруг вспомнил об экзамене на Чуунина, проходившем несколько месяцев назад. Единственным, кому удалось его сдать, был как раз юноша с серебристыми волосами. «Ты тот самый Хатаке Яруаши?» Чуунин нерешительно спросил. Он никогда не встречался с Яруаши лично, но зато видел его личное дело. Насколько он помнит, Яруаши должно быть около 10 лет, но этому подростку на вид не менее 12. «Да». Яруаши кивнул и сообщил свой регистрационный номер. Чуунин попросил немного подождать, нашел информацию в соответствии с регистрационным номером и подтвердил личность Яруаши. После этого он озадаченно посмотрел на Яруаши. «Но здесь указано, что тебе всего 10 лет. Я просто расту гораздо быстрее своих сверстников». Яруаши усмехнулся и перешел к делу. «Теперь я могу получить миссию?» Чуунин бросил взгляд на Майта Дэ и обратился к Яруаши. «Можешь, но ты уверен, что хочешь сформировать команду с этим шиноби? У него самый высокий процент провала миссии с ранга среди всех генинов, а также есть множество записей о разнообразных ошибках». Глава 42. Глава 42. Невозможно без неожиданностей. Эти слова заставили Дэ остыдиться. Он хотел сказать, что постарается изо всех сил и не будет мешать ему, но Яруаши ответил раньше: «Ничего страшного, старший Дай очень силен и способен справиться с многими ситуациями». Услышав эти слова, Дай снова расплакался и подсознательно захотел обнять Яруаши, но подумав о том, что вновь поставит его в неловкое положение, сдержался. «Силен». Уголок рта Чуунина задергался. Он впервые услышал, как вечного генина называю сильным, и эти слова были произнесены гениальным шиноби. Некоторое время он просто не знал, что ответить. Возможно, это метод самосовершенствования гения. Выполнение простых миссий не удовлетворяет Яруаши, и он решил прихватить с собой лишний груз. «Хм, есть не так много миссий с ранга». Яруаши посмотрел на стенд и заметил, что только его треть занята миссиями, а остальная часть пустует. Хотя миссий было не слишком много и в основном это эскорт-миссии, но каждая из них имеет довольно высокое вознаграждение, чаще всего не менее 100 тысяч ре. Сопровождение торговцев, возвращающихся в страну травы, награда 150 тысяч, это вполне подходит. Яруаши внимательно осмотрел стенд и выбрал миссию с самой высокой наградой. Его основной целью было помочь Даю и самому заработать немного средств. Наследство отца скоро закончится. Учитывая наличие в команде Дэ, конечно же, не стоит выбирать разведывательную миссию. Миссия эскорта является наиболее подходящей. «Надеюсь, ничего не случится», — Яруаши прошептал в своем сердце. Хотя их команда способна справиться с большинством непредвиденных обстоятельств, но полное их отсутствие является еще более безопасным вариантом. «Ну хорошо». Чуунин снял миссию со стенда, проверил информацию, сделал какие-то записи и сказал: «Вы можете найти заказчика в гостинице Канахи». Яруаши кивнул и посмотрел на Дэ. «Пойдемте, старший». Две фигуры покинули офис под несколькими странными взглядами. Кто-то посмотрел на Чуунина, выдававшего задание, и сказал: «Эй, а это нормально, даже если он гений, но взять с собой на миссию вечного генина? Вдобавок, кажется, это его первая миссия. Все по правилам». Чуунин беспомощно развел руками. «Не было никаких нарушений, так что я не мог препятствовать этому, но торговец страны травы определенно не будет удовлетворен такой командой и потребует замену». «Тоже верно». Шиноби погладил подбородок и кивнул. «Даже если заказчик не знаком с вечным генином Канахи, можно с первого взгляда понять, что Майта Дай слаб и вообще не вызывает доверия. Что касается Яруаши, хотя он Чуунин, но юный возраст тоже не вызывает доверия. Вскоре сюда определенно поступит запрос о замене команды. Гостиница «Канахи». Покинув отдел выдачи миссии, Яруаши пошел в направлении гостиницы «Канахи» и вскоре нашел группу торговцев, которых они должны сопровождать. Группа состояла всего из 7 человек. Похоже, они сбыли партию товаров в стране огня и возвращаются в страну травы. «Вы наш эскорт». Молодой человек посмотрел на прибывшую команду и ужаснулся. «Только вы двое, верно?» Яруаши кивнул. Юноша прищурился и недовольно сказал. «Эй, что за бардак творится в Канахе? Кто-то вроде вас действительно может взять на себя миссию эскорта». Дай сделал шаг вперед и решительно сказал. «Можете быть уверены, мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас». Юноша все еще не мог принять это, но когда он собирался что-то сказать, рядом с ним появился седовласый мужчина и что-то прошептал на ухо. Юноша сразу же заметно смутился. Мужчина с улыбкой посмотрел на Яруаши и Дэя. «Я лидер этой группы Урабы Дайсука. Мы верим в силу Шиноби Канахи. Пожалуйста, позаботьтесь о нашей безопасности». Яруаши едва заметно нахмурился, задумался и сказал. «Хорошо, можете быть уверены, мы готовы к этому. Встречаемся завтра утром у выхода из деревни». «Хорошо». Дайсука кивнул. Вскоре, после того как Майта Дай и Яруаши ушли, юноша посмотрел на Дайсука. «Почему мы не потребовали замены? Эти двое очевидно третьесортные шиноби. Чем скромнее, тем лучше». Дайсука серьезно посмотрел на юношу. «Сейчас мы испытываем нехватку средств, и даже если потратим все, то максимум получится нанять рядовую команду во главе с Джоунином. Но в таком случае мы можем привлечь лишнее внимание. Не стоит беспокоиться, молодой господин, я приложу все усилия, чтобы обеспечить вашу безопасность». Подросток вздохнул и в конце концов кивнул. Неподалеку от гостиницы «Канахи», Яруаши сказал по пути. «Старший, вознаграждение от миссии будет разделено пополам». «Да», Майта Дай ошеломленно воскликнул. Яруаши сказал извиняющимся тоном. «Мне сейчас тоже не достает средств. Но если вас это не устраивает, то можете забрать себе 60%. «Нет, нет, я не это имел в виду». Дай помахал руками. «Даже половины будет слишком много для меня, все-таки ты капитан команды и старший по рангу». Яруаши улыбнулся. «Тогда разделим вознаграждение пополам, вам не стоит переживать об этом, возможно, оно будет больше, чем ожидается». Дай был смущен желанием Яруаши разделить вознаграждение пополам, а услышав конец предложения, он смущенно сказал, «Более высокое вознаграждение, да, есть такая возможность». Яруаши кивнул. Из-за практики метода активации клеток, слух Яруаши намного лучше, чем у обычных людей, поэтому он слышал, что именно Дайсука прошептал на ухо подростку. Фраза была короткая и не слишком информативной, но в ней присутствовало словосочетание «молодой господин». Похоже, эти торговцы далеко не так просты, как кажется на первый взгляд. Возможно, было бы лучше сменить миссию ради безопасности. Но учитывая последние плоды практики Яруаши и присутствие Майта Дэя, их команда полностью готова к выполнению миссии этого ранга и контролю большинства непредвиденных ситуаций. И как только произойдет что-то несоответствующее описанию миссии, можно будет запросить повышенную комиссию в соответствии с возросшим уровнем опасности. По оценке Яруаши, вознаграждение от этой миссии может хватить на полгода нормальной жизни, а позже в военное время он будет обеспечен припасами за счет деревни. Если говорить о Майта Дэе, чья потребность в еде гораздо ниже, чем у Яруаши, ему должно хватить тех же средств на 2-3 года нормальной жизни. Оценив все плюсы и минусы, Яруаши все же решил взяться за выполнение этой миссии. Глава 43. Покидая деревню, отдел выдачи миссии, Ханбу Ширануи, выдавший миссию Яруаши, начал ждать прихода заказчика с просьбой о смене команды, а также Яруаши и Дэя с просьбой о выдаче другой миссии. Но после долгого ожидания так ничего и не произошло. Неужели торговец страны травы одобрил команду Дэя и Яруаши? Они так и не запросили замену. Со временем Ханбу начал колебаться. Хотя Яруаши считается гением, но это его первая миссия, вдобавок в команде с Дэем. Такой состав для эскорта кажется не очень стабильным и безопасным. Если подобная миссия потерпит неудачу, это обязательно окажет некоторое влияние на репутацию Канахи. Хорошо. После недолгих колебаний он решил, что лучше доложить об этом. Обычно выполнение миссии с ранга не согласуется с Хокаге, но Ханбу посчитал, что в такой ситуации следует доложить. Через некоторое время Хирузин, занятый изучением каких-то документов, получил сообщение. Миссия эскорта с ранга. Хирузин был немного удивлен. Кроме того, он не мог понять, почему Яруаши объединился с Майта Даем. С суждением и силой Яруаши, выполнение миссии с ранга не должно быть проблемой, но если что-то пойдет не так, будет трудно предсказать исход. В конце концов, его напарник Майта Дай. Но подумав об этом некоторое время, Хирузин все же решил не вмешиваться. Не существует абсолютно безопасных миссий. Более того, ситуация в мире Шиноби становится все более напряженной. Подобная миссия подходит для тренировки Яруаши. Если что-то действительно пойдет не так, это станет хорошим уроком для Яруаши. Нельзя быть слишком самоуверенным и небрежно относиться к формированию команды. Попрощавшись с Майта Даем, Яруаши вернулся домой и начал собирать вещи. В этот момент в дверях комнаты появился Какаши. Он сложил руки на груди и обратился к Яруаши. «Ты действительно сформировал команду с Даем?» «Да», Яруаши спокойно ответил. «В прошлом отец Гай оказал мне услугу, обучив очень важной технике. Как я могу не помочь ему в такой ситуации? Кроме того, тебя это тоже касается, ведь речь идет о технике восьми врат, которой я обучил тебя». После открытия вторых врат, Яруаши передал эту технику Какаши. Возможно, эта техника совсем не подходит Какаши, но способность открыть первые и вторые врата никогда не будет лишней. Кроме того, в оригинале он тоже изучал Хачимон тонко. Эта техника была получена от него, Какаши недоверчиво спросил. Ранее он думал, что эту технику разработал Яруаши. Не верится, что вечный Генин практикует такую продвинутую и мощную технику. Увидев реакцию Какаши, Яруаши слегка улыбнулся. «Зачем мне врать о таких вещах? Кроме того, Майта Дай намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Ты уже начал практиковать эту технику и должен иметь примерное представление о том, что произойдет, если довести ее до предела, не так ли? Стоит просто сказать, что старший Дай способен открыть последние врата врата смерти». Услышав слова Яруаши, Какаши невольно вздрогнул. Какаши действительно начал практику и теперь едва ли может открыть первые врата, но все же имеет минимальное понимание данной техники. По его оценке, открытие врат смерти принесет огромный всплеск силы, возможно выходящий за пределы уровня Джоунина. Его первой реакцией было неверие, но Яруаши нет никакого смысла врать о таких вещах, это скорее всего должно быть правдой. Как такое может быть, разве этого парня не прозвали Вечным Генином? Яруаши посмотрел на Какаши. Его взгляд был глубоким, а голос таинственным. Не стоит недооценивать Генинов, Канахи-братец. Через некоторое время Яруаши закончил собирать вещи, встал и обратился к Какаши. «Кстати, как проходит твоя практика?» Какаши ответил. «Только что приступил к практике метода активации клеток. Перед этим я освоил разрез молнии и открыл первые врата». «Хорошо». Яруаши одобрительно кивнул. «Талант Какаши в ниндзюцу не подлежит сомнению». Похоже, ему довольно легко далось освоение разреза молнии, и метод активации клеток тоже не вызвал особых затруднений. С методом активации клеток, в будущем объем чакры больше не будет слабым местом Какаши. По оценке Яруаши, даже без Шарингана, Какаши на пике сможет достичь уровня Хирузина. Как минимум, он превзойдет Сакума. Раз Дай обладает такой силой, у тебя не должно возникнуть никаких проблем. Кстати, на днях учитель Минато возьмет нас на миссию. Какаши спокойно сказал, и вдруг ему что-то пришло в голову. «Ах, похоже, Учиха Обито из моей команды влюблен в Рин». Яруаши улыбнулся. «Это вполне нормально, ведь Рин очень привлекательная девушка. Ты хочешь спросить, собираюсь ли я вмешиваться? Позаботься об этом вместо меня». «Позаботиться о чем?» Какаши закатил глаза. «К ним в дом постоянно бегают Курина и Рин. У него уже начинает болеть голова из-за этого. Но стоит сказать, кажется, это не слишком сильно зависит от Яруаши, просто он сам по себе слишком популярен среди девушек, и по мнению Какаши это очень хлопотно. Кстати, Яруаши обратился к брату. Если по ходу миссии появится подходящая возможность, то попробуй расспросить Минато о Хирайшин Нодзюцу. Какаши с подозрением посмотрел на Яруаши. Хирайшин Нодзюцу, откуда ты знаешь, что учитель Минато владеет этой техникой? Ну, мне удалось раздобыть некоторую информацию. Яруаши не стал вдаваться в подробности. Согласно характеру Минато, если Какаши проявит интерес к Хирайшину, он скорее всего не откажет своему ученику. Просто неизвестно, увенчается ли практика успехом. В конце концов, это сложнейшее пространственное ниндзюцу S-ранга. В любом случае, Яруаши не откажется от попытки изучить это ниндзюцу, если появится такая возможность. На следующий день Яруаши появился у выхода из деревни рано утром. Через некоторое время объявился Урабыдайсука и остальные сопровождаемые. Они несли только легкий багаж. Спустя примерно четверть часа появился Майтадай. «Простите, простите, кажется, я немного опоздал. Все нормально, это мы пришли слишком рано». Яруаши улыбнулся и посмотрел на Чуунина, дежурящего у входа в Канаху. После того, как Яруаши и Майтадай были зарегистрированы, он позволил группе покинуть деревню. Глава 44. Неожиданная встреча. В каком-то городе страны огня. Сегодня отдохнем здесь. Небольшая группа людей подошла к гостинице с горячими источниками. Юноша с налобным протектором Канахи, идущий в передней части группы, высказал предложение. Дайсука кивнул. У Майтадая тоже не было никаких возражений. С момента ухода из Канахи прошла почти неделя, и чем ближе они приближались к границе, тем более напряженная атмосфера царила в городах, через которые пролегал их путь. «Добро пожаловать!» Увидев налобный протектор Яруаши, администратор гостиницы очень вежливо поприветствовал вошедшую группу. «Шиноби Канахи поддерживают стабильность и порядок в стране огня, а также обладают силой, намного превосходящей обычных людей, поэтому они имеют довольно высокий статус». После регистрации и выбора конкретного места жительства, Яруаши не спешил в свою комнату, чтобы отдохнуть, а вместо этого обратился к Майтадаю. «Старший, присмотри за всем здесь, я отправлюсь в город на разведку». «Хорошо, оставь это на меня». Дай серьезно кивнул и остался в коридоре, чтобы охранять комнату клиентов. Яруаши убрал налобный протектор, спрятал клинок белого клыка под одежду и незаметно покинул гостиницу, начав оценивать обстановку в городе. Хотя их команда способна справиться с практически любыми непредвиденными ситуациями, но нет ничего плохого в разведке, возможно, будет обнаружено что-то неожиданное, например, разведчики других деревень, пытающиеся проникнуть в страну огня. Разрешение подобной ситуации может принести определенную выгоду. Яруаши прогуливался по городу. На самом деле это было просто случайное решение, и Яруаши не ожидал ничего особенного, но неожиданно он действительно ощутил колебания чакры шиноби. Его очень сильно насторожило то, что хотя это было очень слабое колебание, но оно давало очень тяжелое чувство. Это не чакра, которой может обладать обычный шиноби. Как минимум джаунин, возможно, даже уровень каге. Яруаши глубоко вздохнул. Это действительно очень неожиданная ситуация. Яруаши без колебаний активировал трехкратное ускорение и вошел в состояние полной боевой готовности. «Яруаши!» Со стороны донесся немного знакомый голос. В следующее мгновение неподалеку появилась знакомая фигура. Неожиданно это оказалась Шизуне, одноклассница Яруаши. Она удивленно посмотрела на него и расслабила ладонь, сжимающую куной. «Значит, эти колебания чакры исходили от тебя, Шизуне». Яруаши был ошеломлен. «Раз Шизуне здесь, получается, то колебание необычайной чакры, которое он ощутил ранее, должно принадлежать». В следующее мгновение треск, тук, тук, тук. Из казино, расположенного неподалеку, донесся грохот, будто что-то было сломано, а потом послышался звук бега. Через мгновение на улице появилась очень знакомая женская фигура. «Шизуне, поспеши, мы уходим». «Ах, старшая Цунаде». Шизуне удивилась, а потом заметила бегущую толпу людей. Они все были в ярости и держали палки в руках. Она показала испуганное выражение и побежала вслед за Цунаде. Пробежав несколько десятков метров, Шизуне оглянулась на разъяренную толпу и обратилась к Цунаде. «Старшая Цунаде, это... Ха-ха-ха, сегодня немного не повезло, я проиграла все, что мы взяли в долг у ростовщиков. В любом случае, давай для начала сбежим». «Что?» Шизуне была ошеломлена. Когда она выходила у казино, то ясно видела, что у Цунаде было полно фишек, но теперь некогда разбираться в деталях, остается только бежать. Неподалеку, наблюдая за этой сценой, Яруаши расслабил ладонь, сжимающую клинок белого клыка, и пожал плечами. «Это действительно Цунаде, такое невероятное совпадение. Мир шиноби на грани начала войны, но в такое время она забрала свою новоиспеченную ученицу и отправилась играть в казино. Похоже, нынешняя Цунаде уже полностью безразлична к войне и деревне. Но как только война разразится, даже если у Цунаде не может и не хочет участвовать в сражениях, Херузин обязательно вернет ее в деревню и по крайней мере сделает ответственной за медицинский корпус. Яруаши посмотрел вслед убегающей Цунаде и задумался. На самом деле у его есть определенный интерес к Ирьянин Дзюцу и особенно к Бейкугуно Ин Цунаде, потому что регенеративный эффект этого Дзюцу должен быть сравним с телом мудреца. В некотором смысле это даже немного похоже на тело мудреца. За исключением Хаширамы, никто из клана Синджу больше не смог обрести тело мудреца. Исходя из этого, можно сказать, что не существует никакого конкретного метода практики обретения тела мудреца. Перед Яруаши лежит два пути обретения тела мудреца: пересадка клеток Хаширамы и поиск собственного способа. Он прибегнет к первому варианту только в крайнем случае. С одной стороны, риск слишком велик, с другой стороны, даже если все пройдет успешно, это будет далеко не идеальное или даже дефектное тело мудреца. Что касается поиска собственного пути, это невозможно сделать на пустом месте, необходим прочный фундамент. Первым шагом стал метод активации клеток, который он получил от Орочимару. Далее следуют три режима мудреца, принадлежащие пещере Рюичи, горе Мейбоку и лесу Шиткацу, и напоследок Бейкугуно Ин Цунаде. Яруаши уверен, что обретя эти пять составляющих, он сможет развить истинное тело мудреца, но еще слишком рано. Яруаши задумался и покачал головой. Еще не пришло время практиковать Бейкугуно Ин, даже если он сблизится с Цунаде и получит метод практики данного дзюцу, не будет никакой возможности практиковать его в данный момент. Бейкугуно Ин предъявляет очень высокие требования к объему и контролю чакры. Если Яруаши возьмется за практику сейчас, то на нее придется тратить очень много времени и прогресс будет очень медленным, следственно рост его силы очень сильно замедлится. Нынешний Яруаши слишком далек от тела мудреца, теперь важнее всего как можно быстрее повышать силу. Когда он будет обладать силой уровня Каге в нормальном состоянии и взойдет на вершину мира Шиноби, тогда наступит время заняться практикой режима мудреца и Бейкугуно Ин. Кстати, когда придет время, можно будет попробовать получить Бейкугуно Ин через Шизуни, но возможно мне придется продать свое тело.